Но, поразмыслив над словами Агора, он понял, что Шалопута-сказителя нельзя считать более нравственным, чем прочие лисы. Ведь он, несмотря на свои клятвы, питался мясом, поедая добычу других. Сам он не проливал крови, но без зазрения совести позволял убивать для него. Однако лисенок не сказал Шалопуту о своих умозаключениях, но лишь спросил: «Ты полагаешь, я действительно могу стать помощником и учеником, о Тол-Тол?» Шалопут кивнул: «Вне всякого сомнения. Да будет тебе известно, она сама просила меня подыскать достойного молодого лиса, здорового и крепкого, чтобы он служил у нее на посылках. Лиса, который не побоится жить среди болот, в обществе старой вещуньи, к тому же в столь необычной норе, думаю, никого лучше тебя мне не найти». «А почему ей нужен в помощнике именно молодой лис?» — спросил Асак. Шалопут как-то странно взглянул на белого лисенка и торопливо ответил: «Ну, ты сам посуди. Помощнику Тол-Тол предстоит немало испытаний. Ему придется каждодневно переправляться через топи, а это под силу только молодому. К тому же там, на болотах, охота требует особой ловкости и сноровки. Так что старая развалина, которая еле таскает за собой у лапы, о, Тол-Тол без надобности, ей нужен сильный помощник». «Да, ты прав», — согласился Асак. Оказавшись на болотах, молодой лис вскоре понял, что отыскать жилище Тол-Тол будет куда труднее, чем он предполагал. Асак рассчитывал, что курган, возвышающийся среди топких равнин, будет виден издалека, но вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись лишь унылые пространства болот. Асак не нашел ни одной звериной тропы. Он брел по вязкой земле, не разбирая дороги. То и дело он проваливался в грязные лужи и вскоре окончательно заблудился. В довершение всех бед настало время прилива, в бухтах забурлила вода, и молодой лис не успел опомниться, как оказался на крошечном островке суши, величиной чуть больше корня старого дуба. Напрасно Асак звал на помощь. В ответ раздавались лишь насмешливые крики морских птиц. Асаку ничего не оставалось, как свернуться клубком и провести на открытом воздухе ночь, полную тревог и опасений. Лисенок, привыкший к городу, к родной свалке, чувствовал себя неуютно посреди бескрайних топей. С замиранием сердца он прислушивался к дуновению запасая, свистевшего в камышах, и порой ему начинало казаться, что темное ночное небо обрело голос и говорит с ним, Асаком, и раскинувшимися вокруг пустошами, исчезнувшими под водой. Сотни запахов наполняли ноздри Асака, но большинство из них были неизвестны молодому лису, и он не имел понятия, следует ли их бояться. Впрочем, зная он наверняка, что ему угрожает смертельная опасность, скрыться было некуда. Здесь, на крошечном островке, он был беззащитен и мог полагаться лишь на жалость судьбы. Молодой лис попал в настоящую ловушку. К тому же разыгравшееся воображение пошло ему не на пользу. Мать, рассказывая о лисьих духах, неизменно повторяла, что все они исполнены доброжелательности и никогда не причинят вреда. «Да, холодея от ужаса», — думал Асак, — «но ведь существуют и другие духи, не только лисьи, но и собачьи. А вдруг прямо сейчас из воды, стряхивая тину, поднимется окровавленный призрак? Вдруг кошмарный пес выплывет из бухты, глаза горят злобным огнем, пасть полна острых железных зубов, а Саку придется покориться своей страшной участи».